Глава 25. 7 мая 2070 года, 18 часов 11 минут. Войдя в квартиру, Анна Маклевич сразу почувствовала, что в ней кто-то есть. Первой мыслью было убежать и позвать на помощь, но голос рассудка остановил Анну. Этот район охраняется корпорацией, безопаснее места не сыскать на всем белом свете. К тому же, очень не хотелось выглядеть в глазах соседей окончательно спятившей кисейной барышней. Убедив себя, что для беспокойства нет причины, а виной всему ее расшатанные нервы, Анна скинула туфли, сунула ноги в домашние тапочки и прошла в комнату. Если бы не дверной косяк, за который она вовремя ухватилась, серьезных увечий избежать не удалось бы. Мало ли что человек, падая на пол, может себе повредить. «Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота!» Никакого кота, конечно, не было, в кресле сидел Алексей Храмов. В грязной, измятой одежде какого-то невероятного фасона, с отросшими, немытыми волосами и трехдневной щетиной на лице. Но это был он, мужчина, которого она любила и которого похоронила 3,5 месяца назад. «Что с тобой, Анюта? Тебя так напугал мой внешний вид, но извини, я не успел привести себя в порядок». «Ты...» Анна так и не смогла ничего вымолвить. Бледная, как зимняя луна, она сползла по косяку и оказалась на полу. И то уже хорошо, что обошлось без травматизма. Храмов кинулся к ней. «Не пугай меня, Аня. Что случилось?» Он присел на корточки рядом с женщиной. «Тебя нет, ты умер. Я похоронила своего Алешу», — с трудом выдавила из себя Маклевич. «Что ты такое говоришь? Кто умер?» «Я не понимаю. Вот же я перед тобой». Алексей ошарашенно посмотрел на любимую женщину. «Да, действительно, я отсутствовал довольно долго, но на то были причины». «Постой. Так меня объявили умершим?» Веки Анны опустились, губы начали подрагивать. Храмов понял, что сейчас она расплачется. Он погладил ее по щеке. «Аня, я жив, я с тобой, я вернулся». Она открыла глаза. «Это действительно ты? Тут нет никакого обмана». «Конечно, я Леша Храмов. Кем мне еще быть? Расскажи, что в конце концов происходит». Он помог ей встать, и они перебрались на диван. Какое-то время Анна и Алексей просто сидели рядом и молчали. Потом Анна тихим голосом спросила. «Где же ты был все эти месяцы?» «Месяцы? Для меня прошло всего 5 недель. Я был очень далеко», — Храмов вздохнул. «Как 5 недель?» Анна недоверчиво посмотрела на Алексея. «Испытания ведь в январе проводились, а сейчас уже май на дворе». «Значит, время там течет по-другому». «Там? Это где?» «Давай я расскажу об этом позже. А сейчас объясни, почему мое появление так напугало тебя?» Анна кивнула. «Хорошо. С чего мне лучше начать?» «Думаю, начать стоит с самого начала. Это будет оптимальным вариантом». «Сначала так сначала. Ты помнишь, что произошло, когда ты запустил свою установку?» «Конечно. Эксперимент вышел из-под контроля, и меня...» «Нет, милая, так мы ни к чему не придем. Мои злоключения — это отдельная история. Я обязательно поведаю ее тебе. Но сейчас мне нужно знать, что случилось здесь, на Земле». Анна вздрогнула. «Почему ты так выразился?» «Как?» «Ты сказал, здесь, на Земле». «Анна, я же попросил». «Извини, извини. Конечно, я... Да, ты прав. В общем, когда ты пошел в главный ангар, я осталась ждать Хоменко, как ты и велел. Вася прибыл 3 минуты, и мы с ним спустились в бункер. Мы просто сидели там и ждали, и тут раздался этот гул. Вася что-то крикнул про какое-то зажигание. А потом последовал мощный взрыв. Бункер сильно тряхнуло, со стены потолка посыпалась штукатурка. Я метнулась к шлюзу, но Хоменко схватил меня за руку. Он начал кричать, что нельзя выходить, что это может быть опасно, что мы не знаем, что там произошло. Я оттолкнула его и выбралась наружу. И что ты увидела? Анна опустила голову. Ангар превратился в руины. Я кинулась туда. Я ведь первой нашла тебя, Леша. Храмов заметил, как по ее щеке сбегает слеза. И как я выглядел? Он продолжал расспрашивать женщину, хотя и понимал, что ее состояние ухудшается с каждой секундой. Как младенец, спокойный и счастливый. Но ты был мертв! Анна вскинула кулачки и силой ударила Храмова в грудь, а потом разревелась во весь голос. «Я пыталась реанимировать тебя», — продолжала Анна после того, как немного успокоилась. «Делала искусственное дыхание, массаж сердца, но все было напрасно. Ты умер». Храмов обнял Анну и прижал к себе. «Хоменко кому-то позвонил, по всей видимости». Она высвободилась из его объятий, подошла к комоду и взяла чистый носовой платок. «Минут через 10 рядом с нами приземлился вертолет». Анна вернулась на диван. «Прибыл Танеев, шеф СБ, и с ним еще пара ребят из службы безопасности. Они сразу же начали копаться в развалинах, а затем прилетел еще один геликоптер, на этот раз медицинский». «Медицинский гелик был гражданским?» Анна покачала головой. «Нет, он тоже был корпоративным. Тебя погрузили на борт. Да, за медиками увязался один странный тип. Я тогда еще не знала, кто он такой». «А теперь знаешь?» «Пришлось познакомиться», — криво усмехнулась Анна. «Подлесных, Олег Игоревич». «Подлесных. Вроде незнакомая фамилия. Хотя, может, и слышал. Если он из АУП, они меня никогда особо не интересовали», — покачал головой Алексей. «Та еще сволочь. Всю душу из меня вынул, пока шло расследование». «Так кто же он?» Маклевич пожала плечами. «Откуда я знаю? Он мне не докладывал, но по всему было видно, что из самого ближнего круга». «А чего ему было нужно от тебя?» «Да так, расспрашивал. В основном о тебе. Не о нашей работе, а именно о тебе. Что ты за человек, с кем дружбу водишь. Ну и все в таком роде». «Ясно. Аня, ты можешь описать, как выглядел ангар после аварии?» «Ну как? Обычные руины. Обломки оборудования, все вперемешку. Установка, кстати, сильнее всего пострадала. Я еще подумала, разобраться, что к чему в этом металлоломе, теперь уже никто не сможет». «Понятно. А обломки, значит, были разбросаны по всей территории?» Анна повернулась к Алексею. «А ведь и правда, мне это еще тогда показалось странным. Все выглядело так, словно наш ангар каким-то непонятным образом раздавило. Будто бы и не взрывалось ничего. Просто по лаборатории взял и проехал огромный асфальтовый каток. Так что нет, обломки лежали кучей, бесформенной, но компактной. И знаешь, что труднее всего объяснить? Твое тело я нашла поверх этой кучи. Тебя совсем не засыпало. Как думаешь, почему?» Храмов покачал головой. «Не знаю. Но на кое-какие мысли меня этот факт наводит». Анна пристально посмотрела Храмову в глаза. «Скажи мне, кто же ты все-таки такой?» Храмов дернул подбородком. «Значит, ты не веришь?» «Я ученый, Леша. Как я могу поверить в такое?» «Хорошо, допустим. Но ты ведь называешь меня Лешей?» Анна опустила глаза. «Ладно», — кивнул Храмов. «Оставим пока. Официальное опознание моего трупа проводилось?» «Конечно, проводилось. Но зачем мне опознание, если я сама тебя видела?» «А анализ ДНК делался? Я ведь все-таки руководил весьма важным проектом. Корпорация обязана была подсуетиться». «Насколько я знаю, ДНК не проверяли». «Ясно. Понадеялись на идентификатор». «Что?» «Да так, неважно». Алексей повернулся к Ане и взял ее руки в свои. «Аня», — Храмов заглянул женщине в глаза, — «произошло что-то невероятное. Думаю, всему виной эксперимент. Но посмотри на меня, посмотри внимательно. Это же я, Алексей Храмов, твой Алексей». Маклевич высвободила правую руку и дотронулась ею до щеки Храмова. «Да», — кивнула она, — «я очень хочу в это верить. Я буду стараться. Но как такое может быть?» «Мы обязательно это выясним чуть позже. А сейчас пришло время все тебе рассказать». Храмов тряхнул головой. «Никогда не думал, что будет так трудно», — сказал он и резко выдохнул. «Анюта, милая, я должен признаться. Я виноват. Все эти годы я лгал тебе». Маклевич непонимающе посмотрела на него. «Лгал? О чем это ты?» «Наша работа, моя установка предназначалась совсем для других целей». «Для других? А как же генерация энергии?» «Ну да, да, с помощью установки можно было и энергию производить, поэтому я надеялся, что мне удастся представить все как побочный эффект. Но после того, что случилось...» «В общем, так», — Храмов бросил короткий взгляд на Маклевич. «Этими исследованиями начал заниматься еще мой отец. Он всю жизнь на них положил. И у меня просто не было права забросить его дело». Анна промокнула платком остатки слез. «И что же это были за исследования?» «Они... их можно назвать не совсем обычными». Храмов громко прочистил горло. «Тебе эти факты наверняка неизвестны. Но в 20 веке жил один человек, некто Владимир Парфенович. Отец им просто восхищался. Даже какое-то время использовал его имя в качестве своего псевдонима. Так вот, этот самый Парфенович создал теорию слоеной вселенной. Парфенович был простым инженером, и его работа не получила признания в научных кругах. Но моего отца она заинтересовала. Очень сильно заинтересовала. Настолько сильно, что он отказался от карьеры кабинетного ученого и начал мотаться по всему миру в поисках... Короче, мой папаня ни много ни мало искал на Земле места, где с высокой долей вероятности могли существовать порталы в параллельные миры, в другие слои четырехмерной вселенной, если говорить языком теории Парфеновича. И отец нашел такое место. Он даже сумел побывать на той стороне. Отец начал изучать этот феномен. Со временем папа понял, что в смежный мир можно проникнуть из любой точки пространства. Главное — создать в этой точке условия, необходимые для открытия прохода. «И твоя машина предназначалась для создания таких условий?» «В первую очередь», — кивнул Алексей. «Но почему ты сразу не предложил корпорации эту тему?» «Да кто бы стал финансировать такой безумный проект? Парфеновича высмеяли 100 лет назад, надо мной потешились бы сегодня. Мне нужны были ресурсы, а не глумление над идеями отца. Я знал, что при пробое барьера высвобождается достаточно большое количество энергии в виде так называемых всплесков. Поэтому добавил в конструкцию машины демпферы. По сути, моя установка была устройством двойного назначения. Корпорация все равно получила бы свою энергию. Правда, в виде бонуса и в немного меньшем, чем ожидалось изначально, количестве». Храмов замолчал. Несколько минут он просто сидел, уставившись в одну точку, а затем снова повернулся к Анне. «Скажи, ты осуждаешь меня за мою ложь?» В глазах женщины засветилась бесконечная преданность. Она обвила руками шею Алексея и чмокнула его в щеку. «Для меня Алексей Храмов всегда был важнее любых корпораций. Но Анне Маклевич он мог бы и довериться, рассказать ей о своих настоящих задумках до, а не после. Неужели ты думаешь, я бы не поняла?» Анна улыбнулась. «Прости». «Уже простила». Храмов с благодарностью погладил ее по руке. «Ты у меня самая лучшая». «Ну, раз я лучшая, тогда скажи». В глазах Анны сверкнули озорные огоньки. «Ты в самом деле побывал там?» «Да, Анюта, да», — Храмов закивал головой. «Я тоже побывал на той стороне, правда, в другом мире, но так уж сложились обстоятельства. Больше месяца я провел на Агиле, и это не в соседней галактике, нет. Даже на самом быстром космическом корабле до той планеты не добраться. Она существует в другой вселенной, в другом измерении, и я попал туда, открыв проход с помощью нашей установки. А вот теперь я вернулся». «Вот только ты вернулся, а тут такое...» «Насчет аварии можешь не беспокоиться. Мне кажется, я уже начинаю понимать механику инцидента. Остается установить его причину». «Что значит понимать механику?» «Отец предупреждал меня о чем-то таком, и я, создавая установку, всегда помнил об этом предупреждении. Вот только конечный результат позволяет мне высказать предположение, что в наш проект кто-то вмешался». И как быть? Алексей посмотрел в окно. Над мегаполисом сгущались сумерки. Как приятно видеть этот с детства знакомый урбанистический пейзаж. Он понял, что навевало на него такую тоску там, на Агиле. Ему не хватало вот этого вида за окном, такого знакомого и привычного вида небоскребов и огромного шумного города. Однако вместе с волной умиротворения пришла и тревога. На Агиле остались его друзья, и им нужна его помощь. «Я думаю, что мне стоит наведаться в корпорацию».